Мне просто показалось, что тебе для чего-то нужно вывести его из себя. Не знаю зачем, но у тебя это прекрасно получилось. Я в какой-то момент почувствовал, как его безумие и ярость перетекли в навязчивое желание убить тебя. Это было безумно страшно. Подожди, что? Кейтлин резко развернулась к Гарри всем телом, и глаза ее расширились до размера галлеона. «Да что опять не так?» – немного испуганно спросил Поттер. «Что конкретно ты чувствовал от Грюма до того, как я стала его провоцировать? Ну, агрессию, паранойю, тьму и, возможно, желание кому-то угодить. Не знаю, от его присутствия мне становится не очень хорошо и вообще он меня сильно напрягает. Так, стоп, ты хочешь сказать, что чувствуешь его эмоции?» Девушка не переставала удивляться. «Ну не только их и не только от него, я бы не сказал, что это именно эмоции. Не знаю, как это описать, это скорее как внутреннее предчувствие, как интуиция. Да, это именно то, что я хотел сказать. У тебя тоже такое бывает?» Гарри радостно заулыбался, но, увидев на лице подруги удивление вперемешку с шоком и паникой, напрягся. «Что-то не так, это плохо, тут сложно сказать однозначно, это и хорошо, и плохо, но ты тоже такое чувствуешь?» «Да», — Кейтлин уверенно кивнула. «А остальные тоже так могут?» — не унимался парень. «Нет, если это то, о чем я думаю, то это весьма редкий дар, Мерлин. Только не говори, что я опять чем-то выделился», — обреченно протянул Гарри. «Прости, похоже, что это именно так», — змейка виновато улыбнулась. «Нам нужно каким-то образом попасть с тобой в банк Гринготтс». «Зачем?» – удивился парень. «Сделать проверку крови. С ее помощью мы сможем понять, к чему у тебя есть предрасположенности, и, возможно, узнаем еще что-нибудь интересное. Но как нам это сделать? В учебном году, скорее всего, никак. Придется ждать до лета». Кейтлин печально пожала плечами. «В этом же нет ничего страшного», – неуверенно спросил Гриффиндорец. «Нам это не к спеху. Но постарайся отныне при возникновении желания совершить что-то необдуманное остановить себя и подумать, к каким последствиям это может привести. Как, например, выбежать ночью из замка в попытке поговорить со сбежавшим преступником». «Именно». Ребята весело рассмеялись. Время до 30 октября пролетело совершенно незаметно. Ребята ходили на уроки, засиживались допоздна в библиотеке. Многие учителя решили, что к экзамену СОВ, который должен будет пройти лишь в следующем учебном году, стоит начать готовиться заранее. Так что золотая троица активно занялась учебой, вернее Гарри и Гермиона, а вот Рон не горел желанием просиживать штаны в библиотеке, поэтому все чаще стал покидать своих друзей, чтобы поиграть в плюй-камни с Дином или Симусом. Ребята не возражали, пусть лучше так, чем терпеть его недовольное выражение лица. «Не хочет учиться, и не надо». С Кейтлин Гарри тоже не забывал проводить время. Они каждый вечер встречались на своем любимом месте и обсуждали прошедший день или тренировали какие-нибудь легенькие заклинания. Гарри попросил Кейтлин подобрать ему литературу по рунам. Он все же хотел попробовать сменить предмет, а для этого нужно немало выучить. Иногда они просто болтали на темы, не связанные со школой или уроками. На зати змейка больше не ходила, поэтому часто интересовалась, как ведет себя Грюм на уроках. К их общему удивлению, вел он себя вполне нормально. Ну насколько это вообще возможно, будучи затворником и социопатом. Так что все вернулось на круги своя, и друзья даже смогли выдохнуть, наслаждаясь последними спокойными деньками. В конце месяца должны прибыть гости из Дурмстранга и Шармбатона, и вот тогда тихих вечеров станет в разы меньше. Так и произошло. Появление заморских гостей вышло весьма эффектным. Огромная карета, летящая по воздуху, которую тянула за собой дюжина крылатых золотых коней, и гигантский корабль, вынырнувший из самой середины Черного озера, произвели неизгладимое впечатление на всех студентов Хогвартса. Ученики наперебой обсуждали прибывших гостей, восхищаясь всем, что видели, и гадали, кто же из них будет представлять свою школу. «Дамблдор!» — радостно воскликнул мужчина, имя которого Гарри не знал. «Как поживаете, любезный друг?» «Благодарю, прекрасно, профессор Каркаров». Голос у Каркарова бархатный, с льстивой ноткой. Высокий, худой, как и Дамблдор, но седина короткая, а козлиная бородка с завитком на конце едва скрывает безвольный подбородок. Подойдя к Дамблдору, он взял его руки в свои и крепко тряхнул. «Старый добрый Хогвартс», — смотрел он, улыбаясь, на замок. Зубы у него желтоватые, а улыбка не вяжется с холодным, проницательным взглядом. «Как хорошо снова быть здесь, как хорошо. Виктор, иди сюда». в тепло. Вы не против, Дамблдор?» Виктор немного простыл. Гарри перевел взгляд на человека, стоявшего за спиной профессора Каркарова, и его челюсть столкнулась с землей. Там стоял Виктор Крам. «Глазам не верю. Гарри, ты представляешь, это же сам Виктор Крам!» Восхищался Рон, когда друзья шли в сторону большого зала. «Ну и что в этом такого? Он всего лишь игрок в квиддич», непонимающе спросила Гермиона. «Как это всего лишь?» Возмущенно воскликнул Рыжий. «Он один из лучших ловцов в мире. Я не знал, что он еще школьник». Гарри лишь усмехнулся их очередной перепалке. Он уже так привык к их вечным спорам, что не обращал на это никакого внимания. Рон что-то болтал о том, что Крам и его однокурсники сели к слизням, и гадал, будут ли они жить в замке и ходить с ними на уроки. Поттера больше интересовало то, что сейчас происходило за столом Слизерина, как, собственно, и многих других, однако под предлогом того, что он наблюдает за студентами Дурмстранга, Гарри решил воспользоваться возможностью и понаблюдать за своей подругой. Та не обращала внимания на хаос вокруг и, кажется, хотела как можно быстрее сбежать оттуда. Она бросила безразличный взгляд на гостей и закатила глаза на какую-то фразу Малфоя. Однако в следующую минуту все поменялось. Пенси что-то громко спросила у Китлин, и та нехотя ответила. Вроде, ничего необычного, однако Крам и пара студентов Дурмстранга замерли и повернулись в сторону Куин. Гарри ясно увидел, что Китлин резко обернулась в сторону Виктора и что-то ему ответила, при этом вмиг стала очень сосредоточенной и, кажется, рассерженной. Что при этом выражало лицо Крама, парень не знал, так как тот сидел к нему спиной, но на лицах других студентов читалось удивление и растерянность. Кажется, за своими наблюдениями парень в очередной раз пропустил весь разговор своих друзей. Ему даже начало казаться, что с каждым годом его участие в их обсуждениях постепенно теряло надобность. Похоже, Гарри опять что-то пропустил. Официальное открытие турнира, как ни в чем не бывало, продолжал Дамблдор, состоится сегодня вечером, сразу же после ужина. «Угощайтесь, дорогие друзья, ешьте, пейте и чувствуйте себя как дома», произнес директор, поднявшись со своего места. Дамблдор сел, а Каркаров тотчас наклонился к нему и о чем-то оживленно заговорил. Блюда, как всегда, начали наполняться едой. На этот раз эльфы-домовики превзошли себя. Каких только кушаний не было, в том числе и заморских. Гермиона тут же принялась рассказывать друзьям обо всех новых блюдах. Рон внимательно ее слушал, стараясь запомнить, что стоит попробовать, а от чего лучше держаться подальше. А потом они в очередной раз поссорились, все из-за какой-то француженки. Гарри в очередной раз закатил глаза. Кажется, он таки перенял эту привычку у Китлин. Пока все ели, за преподавательским столом появились новые лица. Рядом с профессором Каркаровым сел уже знакомый друзьям Люда Бэгмин, а слева от мадам Максим, начальник Перси мистер Крауч. Как предположила Гермиона, которая, конечно же, знала все, они прибыли в школу на открытие турнира, потому что являются его организаторами. После того, как директор представил всем ответственных за турнир, мистер Филч внес странного вида ларец. Он аккуратно поставил его на постамент рядом с Дамблдором и поспешил удалиться. А директор все так же продолжал распинаться перед студентами и преподавателями, объясняя, что все уже готово. Туров будет всего три и что от каждой школы выдвинут по одному чемпиону. То, как они справились с заданиями, будут оценивать жюри и выставлять баллы. А после своей долгой речи он достал палочку и, коснувшись ею ларца, немного отошел. Перед присутствующими появился большой деревянный кубок, выполненный весьма грубо. Однако в следующую минуту высокие языки пламени синего цвета вырвались из него и осветили большую часть зала. Затем они поутихли, и директор продолжил. Желающие участвовать в конкурсе названия чемпиона должны разборчиво написать свое имя и название школы на куске пергамента и опустить его в кубок, сказал он. Им дается на размышление 24 часа. Кубок будет выставлен в холле, и завтра вечером выбросит с языками пламени имена чемпионов, которые примут участие в турнире трех волшебников. К участию в турнире будут допущены только те, кто достиг 17 лет. А чтобы те, кому нет 17, не поддались искушению, я очерчу вокруг него запретную линию. Всем, кто младше указанного возраста, пересекать эту линию запрещено. В зале неодобрительно заныли, а директор добавил, бросив свое имя в кубок, вы заключаете с ним магический контракт, который нарушить нельзя, посему хорошенько подумайте, действительно ли вы хотите участвовать в турнире. Ну а теперь, к Кажется, самое время идти спать. Всем доброй ночи. Запретная линия, и все, да мы обойдем ее в два счета. Радостно воскликнул Фред. Неужели вы не понимаете, что дело не только в возрасте? На старших курсах изучают более сложные заклинания и чары, такие, с которыми в нашем возрасте не справиться. Попыталась вразумить близнецов Гермиона. Говори за себя, а нам скоро будет 17, и это несправедливо, что мы не сможем участвовать только потому, что немного младше, возразил Фред. Гарри, ты ведь хочешь участвовать? Нет, уверенно ответил парень, отведя взгляд от Кейтлин. У меня и без того полно забот. Ребята большой и дружной компанией стали покидать большой зал. Они громко обсуждали правила турнира, а близнецы строили коварные планы подкупа судей и как им преодолеть запретную линию. Один только Рон что-то упорно пытался отыскать среди других студентов. Однако долго ему этим заниматься не пришлось. Почему он так спокойно болтает с этой змеей? Возмущенно просипел Рон. Гарри посмотрел в ту сторону, куда ткнул рыжий, и тоже задумался. Виктор Крам стоял недалеко от выхода из большого зала и что-то обсуждал с Кейтлин. Насколько Гарри помнил, Куин никогда не интересовалась квиддичем и никогда не упоминала, что знакома с Крамом, а судя по тому, как непринужденно они болтали, складывалось именно такое ощущение. Но что тогда связывает этих двоих? Почему она вообще с ним разговаривает? Тупой качок, способный лишь на то, чтобы поймать дурацкий золотой мячик. Всем обратно на корабль, раздался позади Гарри громкий голос Каркарова. Виктор, как ты себя чувствуешь? Хорошо поел, юная леди? Виктор слишком устал, чтобы раздавать автографы. И вообще попрошу впредь не отвлекать его подобными глупостями. Последние фразы были адресованы явно Кейтлин, прекрасно понимая, как Куин может вспылить, и, чего уж скрывать, в школе до сих пор обсуждали ее перепалку с Грюмом. Все представители Хогвартса, что услышали эти слова, настороженно затихли и уставились на змейку. Что самое удивительное, в шоке был еще и Крам. Он замер и изумленно уставился на своего директора. Кейтлин же лишь вскинула бровь и обернулась к профессору. Каркаров явно осознал, что сделал что-то не то. «Директор», — прервал повисшую паузу Виктор, — «позвольте представить вам, мисс Кейтлин Куин, наследница рода Куин и компании Куин Артифициалия». Снова повисла тишина. «Я не... прошу меня простить, мисс Куин, я понятия не имел, что ваша семья снова стала появляться в обществе, как и не знал, что наследница семьи Куин учится в Хогвартсе. Это большая честь познакомиться с вами. Вы ведь знаете, что все артефакты, что обеспечивают безопасность нашей школы, изготовлены исключительно вашими мастерами. Разумеется, я знаю об этом. Я с ранних лет помогаю отцу вести дела и прекрасно осведомлена, чем занимаются наши специалисты и с кем мы сотрудничаем». Кейтлин не проявила и малейшей доли уважения, что прекрасно слышалось по ее голосу. «Мы как раз обсуждали новые защитные артефакты для поместья семьи Крам, пока вы так бесцеремонно не прервали нас. Еще раз прошу меня простить. Может, вы хотели бы продолжить разговор на нашем корабле и заодно изучить его?» — с надеждой спросил Каркаров. «Не сегодня. Мистер Крам, прошу меня простить, не люблю толпу и шум. Давай поговорим в другой раз и в более тихом месте?» — спросила девушка, обернувшись к болгарину. «Разумеется, мисс Куин», — Крам вежливо поклонился. Кейтлин не стала дожидаться кого-либо и быстро покинула зал. Гарри уже хотел было последовать ее примеру, однако ему это не удалось. Каркаров, поспешив к своему студенту, не заметил мальчика и чуть не сшиб. «Прошу прощения», — быстро кинул тот, но в ту же секунду уставился на Гарри, но не сводил с него взгляда, а точнее с его шрама. Ученики, что следовали за своим директором, также застыли и пытались понять, что же случилось на этот раз. «Гарри Поттер», — протянул Каркаров. «Да, это именно он», — подтвердил Грюм, выскочив непонятно откуда. «Ты», — воскликнул мужчина, наконец отлепив свой взгляд от знаменитого шрама. «Да, я», — мрачно кивнул Грюм. «И если тебе нечего сказать Гарри Поттеру, сделай милость, проходи, не задерживайся. Ты не даешь пройти». Окинув злобным взглядом профессора позади, Каркаров, не сказав ни слова, покинул большой зал. Ученики в тот же миг последовали за ним. На следующее утро, несмотря на то, что это была суббота, многие ученики проснулись раньше обычного и поспешили на завтрак, после чего большая часть всех трех школ собралась в зале, где был установлен кубок. Студентам было безумно интересно понаблюдать за теми, кто решился принять участие в этом соревновании. Интересно, кто уже успел бросить свои имена? наблюдая за синим пламенем, спросил Рон. «Все дурмстронгцы уже бросили, вроде», — протянул Невиллу. «Из нашей школы, вроде, пока никого не было. Мне кажется, что некоторые могли это сделать ночью. Мало приятного в том, что за тобой наблюдает такое количество любопытных глаз», — предположил Гарри. «К тому же, мы это сделали», — синхронно пропели близнецы Уизли, войдя в зал. «Что вы опять натворили?» — спросил Рон, когда братья подошли поближе к их компании. «Мы приготовили и выпили зелье старения, всего по одной капле. Думаю, нам этого хватит. Думать, это определенно не ваше», — раздался чей-то презрительный голос. «Вы правда думаете, что Дамблдор этого не учел? Считаете, что зелье, которое может приготовить любой пятикурсник, сможет обойти заклятие директора?» Китлин Куин с ухмылкой наблюдала за близнецами. «Твоего мнения никто не спрашивал», — встрял Рон. «Я, кажется, разговаривала не с тобой», — Куин снова посмотрела на братьев. «Хоть раз подумайте о последствиях своих выходок. Вы сейчас все равно, что бросаете вызов директору, уверены, что победите». Близнецы впервые перестали улыбаться и, кажется, задумались. «У них все получится, а ты ничего не понимаешь», — снова возразил Рон. «Мы все равно рискнем, а если не получится, то мы хотя бы сможем сказать, что попытались», — беззаботно ответил Фред. Китлин демонстративно закатила глаза. Близнецы отвернулись от ребят и направились в сторону кубка. «Мистер Уизли», — начала Куин, обращаясь к Рону. «Хотя нет, мисс Грейнджер, не могли бы вы привести сюда мадам Помфри? Думаю, вашим друзьям скоро понадобится ее помощь». Змейка громко захлопнула книгу и направилась в сторону выхода. В этот момент братья перешагнули через разграничительную линию и радостно вскинули руки. Дав друг другу пять, они достали бумажки и кинули в кубок. Пергамент вмиг сгорел, и все резко повскакивали со своих мест, аплодируя шутникам Уизли. «Я же говорил», — крикнул Рон удаляющийся Китлин. Девушка даже не дернулась и вышла из зала. В этот момент все вокруг заволокло алым светом, и все стихли. Резкий поток магии ударил по братьям, и те отлетели в сторону на несколько метров. Когда все смогли справиться с шоком и как следует разглядеть Уизли, то покатились со смеху. Братья лежали на полу и быстро покрывались седыми волосами. Их когда-то яркие рыжие волосы теперь были белее мела, а на лицах красовались такого же цвета бороды. По длине они могли бы составить знатную конкуренцию директорской. «Я же вас предупреждал, что не стоит пытаться обмануть кубок», — послышался вкрадчивый голос директора Хогвартса. «Думаю, вам стоит навестить мадам Помфри», — произнес он и взмахом руки указал на дверь. Близнецы и сами уже не могли удержаться от смеха и, весело обсуждая эффект зелья, покинули зал. Больше подобных происшествий не случалось. Студенты спокойно сидели и наблюдали за теми, кто все же решался бросить свое имя на глазах других учеников. Как оказалось, Анджелина Джонс, охотница команды Гриффиндор, тоже кинула свое имя в кубок, так же как и Седрик Диггори с факультета Пуффендуй. Чуть позже вечером ребята навестили Хагрида. Он угостил их чаем и рассказал о том, что его новые зверушки, соплохвосты, сильно выросли, и теперь ему приходится держать их на улице. А еще они вдруг стали пожирать друг друга, что не вызвало у ребят особого восторга, несмотря на то, что эти существа им совершенно не нравились. «Ох, совсем забыл. Смотрите, что мне передала Китлин». Хагрид вскочил и быстро достал из ящика распечатанный конверт. Он протянул его Гарри, и тот сразу заметил в нем множество колдографий. Гриффиндорец тут же выложил их на стол, чтобы и его друзья смогли их рассмотреть. Колдографий было действительно много, однако Гарри заметил, что ни на одной Китлин не поворачивается лицом в кадр. «Ух ты, как здорово!» — восхитилась Гермиона. «А ты уверен, что это точно Клювокрыл?» — усомнился Рон. «А то как же, я его везде узнаю», — с гордостью ответил лесничий, и Рон немного поутих. «Ему определенно там хорошо», — заметил Гарри, рассматривая очередную колдографию, на которой Клювик парил над лесом. «Жаль, конечно, что я не смогу больше увидеть его вживую, но зато он остался жив», — с печальной улыбкой ответил Хагрид. «Китлин молодец, не забыла о твоей просьбе». Гермиона явно была в полном восторге. «Мисс Куин очень умная и добрая девушка. Она иногда ко мне приходит, чтобы покормить фестралов или еще какую живность. Мне казалось, ей не очень комфортно в их окружении», — подруга вмиг нахмурилась. «Это так, но на территории Хогвартса обитает довольно большой табун, и так как немногие способны их видеть, ухаживать за ними весьма сложно. Зверушки же не виноваты, что их могут видеть только те, кто, ну, те, кто видел смерть», — закончил Гарри. «Верно, так вы тоже знаете, кто это?» — немного удивился лесничий. «Мы ехали с Китлин в одной карете, и она рассказала, что в нее запряжены фестралы», — объяснила Гермиона. «Это точно», — ответил Хагрид. «Мне она все равно не нравится. Я имею в виду, что она же учится на Слизерине. Спорим, она все это делает неспроста, и у нее на самом деле во всем этом свои интересы?» Рон демонстративно закатил глаза и скрестил руки на груди. «Ты не прав. Мне тоже сначала казалось, что неспроста все это. Но она почти весь прошлый год помогала мне в запретном лесу присматривать за разной живностью. Только вы это не говорите никому, все же ученикам туда ходить запрещено. Так вот, я и говорю. Странная она, конечно, это да», — показал ей Акрамантулов, и хоть бы что, она даже бровью не повела, просто внимательно их рассмотрела и встала в сторонку. А когда увидела Лукатрусов и Нюхлеров, то целый час с ними провозилась. «Лукакова?» – переспросил Рон. «Лукатрусы. Их чрезвычайно сложно найти, потому что они очень маленькие и внешне выглядят, как прутики или кора дерева. Я вот думаю, может, отблагодарить ее за помощь и подарить Нюхлера?» – спросил он у ребят. «Не думаю, что это хорошая идея. Вряд ли остальные слизеринцы обрадуются появлению Нюхлера в их доме», — мудро заметила Гермиона. «Ты права. Ладно, придумаю что-то другое. Точно. В следующий раз покажу ей место в лесу, где обитают лунтилята. Они ей точно понравятся». Оставшееся время лесничий рассказывал ребятам о том, кто такие эти лунтилята и кто еще обитает в лесу. А когда они собрались уходить, не забыл еще раз напомнить никому не рассказывать, что Китлин ему помогает. Ведь ученикам ходить в запретный лес нельзя, а помощник Хагриду был очень нужен. Оказалось, что лесничий смог найти общий язык с директрисой Шармбатона. Они встретились недалеко от его хижины и вместе отправились в сторону замка. Друзья лишь радостно переглянулись и, слегка подождав, пошли в том же направлении. «Кубок огня скоро примет свое решение», — прогремел голос директора, когда ученики уже закончили ужинать. «Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу», — он указал на дверь позади профессорского стола. «Там они получат инструкции к первому туру состязаний». В большом зале резко стало темнее. Ученики замерли в ожидании и не решались даже перешептываться. Все с замиранием сердца смотрели на голубое пламя. Вдруг оно резко сменило цвет, и из красных искр вылетел небольшой пергамент. Директор ловко схватил его и не спеша развернул. «Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам», — громко объявил директор. По залу тут же разнесся шум аплодисментов и радостных криков. «Громче всех, конечно же», — кричал Рон. Виктор поднялся со своего места, пожал руку Дамблдору и Каркарову и скрылся за дверью комнаты, что находилась за преподавательским столом. Постепенно шум стих, все снова расселись по своим местам, а затем все повторилось. В воздух вновь поднялись красные искры. «Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур», — объявил директор. Девушка, так похожая на Вейлу, легко поднялась со стула, откинула назад волну белокурых волос и летящей походкой прошла между столов Гриффиндора и Пуффендуя. «Вы только гляньте, как они расстроены», — воскликнула Гермиона, кивнув в сторону стола, где сидели шармбатонцы. Действительно, в отличие от студентов Дурмстранга, шармбатонцы не проявили и капли радости за свою студентку. Как только девушка скрылась за той же дверью, что и Крам, в зале стихло. Огонь снова переменился, и посыпались искры. «Чемпион Хогвартса, Седрик Дигори». Что тут началось? Все студенты повскакивали со своих мест, громко кричали слова поздравления и аплодировали чемпиону школы. Громче всех себя вели, конечно же, пуффендуйцы. Пока директор произносил очередную речь, за столом гриффиндорцев активно возмущался Рон, искренне не понимая, как кубок мог выбрать именно Седрика. По его мнению, на роль чемпиона их школы больше подходила Анджелина. «Поддерживая своих чемпионов, вы внесете поистине неоценимый вклад в...» Зал снова осветили красные языки пламени, и в помещении стихли все звуки. Посыпались искры, и в воздух взметнулся четвертый пергамент. Директор моментально его схватил и развернул. Гарри всем телом ощутил ужас и панику и в тот же момент встретился взглядом с Китлин. Та смотрела на гриффиндорца испуганно и даже как-то обреченно. В глубине души парень уже понял, чье там имя, но верить в это совершенно не хотелось. «Гарри Поттер», — в полной тишине прозвучало два обреченных вздоха. Гарри сидел на своем месте и не хотел верить, что это действительно случилось. Он не хотел в этом участвовать, у него были совершенно другие планы на этот год. В конце концов, ему это было совершенно неинтересно. Парень не обратил внимания на то, что никаких аплодисментов не было, лишь тихое перешептывание сопровождало весь его путь к преподавательскому столу. Ему было плевать на то, что по его лицу нельзя было сказать, что он в шоке или растерян, зато любой, кто знал парня, прекрасно бы заметил злость и раздражение. «Опять я вляпался в какое-то дерьмо, и, между прочим, в этот раз не по своей воле». Парня буквально потряхивало от злости. Он накатил злым взглядом директора и весь преподавательский состав. Однако в ту же секунду почувствовал знакомую магию. Она обволакивала и как будто защищала Гриффиндорца от всего вокруг. Он незаметно дотронулся до браслета и нервно выдохнул. «Спасибо», — промелькнуло в голове парня. Сам бы он не смог сейчас взять себя в руки, а значит, мог бы наговорить много лишнего. «В чем дело?» — услышал Гарри, когда вошел в комнату, где уже собрались трое чемпионов. Но Гарри не успел ничего объяснить. В комнату ворвались чуть ли не все, сидевшие за преподавательским столом. «Невероятно!» — воскликнул Бэгмин, схватив руку Гарри. «Необычайное происшествие!» «Джентльмены и леди!» — обратился он к чемпионам, таща Гарри к камину. «Позвольте представить вам, как бы удивительно это ни звучало, четвертого чемпиона, участника турнира». Другие чемпионы стояли явно в шоке. Поверить в то, что с ними будет соревноваться ребенок, было весьма трудно. «Это, видимо, какая-то шутка. Он же совсем ребенок», — возмутилась Флёр. «Какая шутка? Имя Гарри только что вылетело из кубка», — радостно воскликнул Бэгмин. «Но ему нет еще 17, заметил Крам. «Дамблёдор, что это означает?» — властно спросила мадам Максим, оборачиваясь к директору. «Я бы тоже хотел знать», — встрял Каркаров. «Два чемпиона от Хогвартса, один из них несовершеннолетний. Если бы мы знали, то могли привести с собой и других претендентов», — не переставал возмущаться он. «Нельзя выставлять двух чемпионов», — снова воскликнула француженка. «Каркаров, это все проделки Поттера», — вкрадчиво произнес Снейп, его черные глаза зло поблескивали. «Вины Дамблдора нет в том, что Поттер нарушил правила турнира. Этот негодный мальчишка с первого дня в школе только и делает, что нарушает правила. Я этого не делал». Гарри впервые за все это время решил встрять в разговор, но его благополучно проигнорировали. «Каким образом 14-летний мальчишка смог обойти защитный круг?» — прохрипел Каркаров. «Есть множество заклятий, которые теоретически могли бы обмануть кубок», — продолжил свою мысль Снейп. «Глупости. Кубок огня — древний и сложный артефакт. Обмануть его невозможно, не имея должных знаний. Мы даже не можем быть на 100% уверены, какие заклятия на такое способны», — продолжил директор Дурмстранга. «Так спросите того, кто знает», — спокойным, но громким голосом прервал споры Крам. «О чем вы говорите, молодой человек?» МакГонагалл удивленно уставилась на болгарина. «В вашей школе учится потомственный артефактор», — парень пожал плечами. «Верно. Она могла бы осмотреть кубок». Каркарову явно понравилась эта идея. «О ком вы говорите?» — удивленно спросил Дамблдор. «Хотите сказать, вы не в курсе, что семья Куин на протяжении многих веков считается лучшей в сфере артефакторики? Кто-то из семьи Куин учится в Хогвартсе», — восторженно воскликнула мадам Максим. «Не может этого быть, они же много лет не выходили в свет». Флёр удивленно хлопала глазами. «Я приведу мисс Куин», — директор не успел ничего возразить, Снейп быстро покинул комнату. В любом случае Гарри не мог пересечь черту, которую начертил Дамблдор. «В этом нет никакого сомнения», — перебила всех декан Гриффиндора. «А если Дамблдор допустил ошибку?» — возразила мадам Максим. «Возможно, я действительно ошибся. Вы же знаете, что это не так. Близнецам Уизли не удалось обойти вашу защиту. А они намного старше Гарри, и идеи у них всегда нестандартные», — запротестовала МакГонагалл. «Тогда, возможно, ему помог кто-то из старших», — закончить Каркаров не успел. В комнату вошел профессор зельеварения, а за ним Кейтлин Куин. Девушка, как всегда, выглядела просто потрясающе. Она оглядела всех присутствующих безразличным взглядом и спокойно поздоровалась. «Добрый вечер. Чем я могу помочь вам в столь поздний час? И это ваш эксперт? Она же ребенок», — возмутился мистер Крауч. «Я не позволю ребенку возиться со столь древним артефактом. Смею заметить, что знания и умений в этой области у меня побольше вашего», — совершенно безэмоционально заметила Змейка. «Да что вы, правду. Я позволила себе сказать правду. Если вы не в курсе, то позволю себе вас просветить. Моя семья родом из Америки. В Англию мы прибыли только в прошлом году. Здесь наша фамилия не так широко известна, Однако за пределами Англии мы считаемся лучшими артефакторами в мире. Надеюсь, мне не нужно вам напоминать, что эта способность передается по наследству. Меня обучали данному делу с младенчества, так что уж простите, но дело тут не в возрасте, а в опыте. Повисло молчание. Я хотел бы добавить, что все артефакты, что защищают и поддерживают нашу школу, изготовлены именно мастерами компании Куейн Артифициалия, в том числе и в нашей школе, добавила мадам Максим. Так что думаю, стоит выслушать мнение мисс Куин по этому вопросу. У нее действительно намного больше опыта, чем у любого из нас, закончил Каркаров. Что ж, давайте послушаем, мистер Крауч устало кивнул. Судя по всему, вы хотите узнать, как Поттер смог бросить свое имя в кубок огня, верно, ответил Бэгмин. Ответ прост, никак, он этого не делал, Китлин безразлично пожала плечами, но его имя вылетело из кубка, возразил Каркаров. Кубок – древний и очень могущественный артефакт, обладающий весьма специфическими навыками. Однако и его можно обмануть, это правда. Но, Китлин вскинула руку в восстанавливающем жесте, когда Каркаров вновь попытался возразить. Это не под силу Поттеру. Я учусь с ним на одном курсе уже больше года и могу с уверенностью сказать, что он не смог бы применить даже банальное заклятие «Конфундус». Банальное? Крауч в удивлении вскинул брови. Не вижу ничего удивительного в том, что я сказала, то есть вы бы смогли его применить, со злобной ухмылкой спросил Грюм. Ну вам-то точно известно, что мои знания значительно больше, чем у многих студентов Хогвартса, Куин накатила его презрительным взглядом. Так это, может, ты решила усложнить парню жизнь, вы снова нарываетесь на конфликт, мистер Грюм, или вы хотите вновь пообщаться с моим отцом, он, кажется, ясно сказал, чтобы вы не смели со мной даже рядом находиться. В комнате наступила гробовая тишина. Все с интересом наблюдали за сложившейся ситуацией. Аластер зло сверкнул глазами, но затем отступил. Но я бы не смогла применить данное заклятие к кубку. Как и любой ученик, не достигший 17 лет, можно обмануть артефакт, но нельзя обойти возрастную черту. Я видела ее в действии и могу с уверенностью сказать, что несовершеннолетние через нее пройти не смогли бы. Но получается, что это сделал кто-то из старших, спросила Минерва. Верно, Китлин кивнула. Значит, он попросил об этом кого-то из старших. Каркаров победно усмехнулся. Может, будет проще спросить об этом самого Поттера, предложила Змейка. Гарри, ты бросал в кубок свое имя? Тут же спросил Дамблдор. Нет, ты попросил об этом кого-то из старших? Нет. Парень понемногу начинал закипать. Разумеется, он врет, воскликнула мадам Максим. Никто не стал бы по собственному желанию бросать имя ребенка в кубок, согласился с ней Каркаров. Я этого не делал, перебил их Гарри. Хватит юлить, молодой человек. Кто за вас это сделал? Никто. Я никого об этом не просил. Ложь, не унимался Каркаров. Гарри вскинул палочку, прежде чем осознал, что собирается сделать. Его до дрожи бесила сложившаяся ситуация. И даже успокаивающие волны магии от браслета не способны были привести его в чувство. Разве он когда-нибудь врал о чем-то столь важном? Разве он не достоин хоть капли доверия? Клянусь своей магией, что не бросал свое имя в кубок огня и никого об этом не просил. Комнату заволокло магией и теплым свечением, исходившим от Гарри. Люмос. На конце палочки зажегся огонек. Нокс. И все погасло. Все в ужасе уставились на парня. В тишине комнаты отчетливо было слышно тиканье часов над камином. Кажется, все присутствующие задержали дыхание и боялись пошевелиться. Однако уже через минуты две тишину разрушил искренний и громкий смех. «Вас только что обыграл 14-летний мальчишка», — сквозь смех произнесла Китлин. «Браво, Поттер!» Девушка пару раз медленно хлопнула в ладоши. «Красивый ход, рискованный, но действенный. Надеюсь, у всех вас теперь не осталось сомнений в том, что кто-то подставил мистера Поттера». В ответ никто не проронил ни звука. «Но что же в таком случае нам делать? Он же несовершеннолетний, у него недостаточно знаний и умений, чтобы принимать участие в турнире». Первой от шока отошла МакГонагалл. «Мы должны строго следовать правилам, а в них написано черным по белому. Тот, чье имя выпало из кубка, обязан безоговорочно участвовать в турнире», упадническим голосом заявил Бэгмин и с сожалением посмотрел на Поттера. «Нам неизвестно, кто и зачем это сделал», обратился Дамблдор к присутствующим. «Но иного выхода нет. Кубок выбрал двоих, Седрика и Гарри, им ничего не остается. Но Дамблдор, дорогая мадам Максим, а вам иной выход известен? Буду рад выслушать, но та замолчала. «Ну что ж, пора дать чемпионам соответствующие инструкции. Это честь, Барти, представлена тебе. Не возражаешь?» «Да, да, инструкции», — очнулся Крауч от своих мыслей. «Первый тур. Смею предположить, что моя помощь вам больше не понадобится. Была рада со всеми вами пообщаться. До свидания», — Кейтлин вежливо поклонилась и покинула комнату. «Первый тур проверит вашу смекалку», — услышал Гарри, как только дверь за змейкой закрылась. Глава 31. Ошибки прошлого. Примечание к части. Небольшая переходная глава. Дальше они будут больше. Конец октября 1994. Хогвартс. Осознание того, что турнир принесет в ее жизнь кучу проблем, настигло девушку ближе к середине октября. Чувство, а вернее предчувствие чего-то ужасного и опасного, все чаще преследовало змейку. Она, конечно же, понимала, что турнир никак не коснется ее напрямую, но что-то же должно произойти. «Вот только что, как думаете, они будут жить с нами в замке, а на уроки мы будем вместе ходить?» — восторженно спрашивала Пенси. Кейтлин вопросительно уставилась на девушку, и та закатила глаза. «Ты что, опять меня не слушала?» — обиженно спросила она. «Сколько можно летать в облаках? Прости, я просто немного задумалась». Кейтлин пожала плечами. «О чем же ты так усердно размышляла?» Девушка скрестила руки на груди. «Ни о чем конкретном», — уклончиво ответила Куин. «Ты просто невыносима. С тобой совершенно невозможно нормально общаться. Ничего интересного, ничего конкретного. Это не ваше дело, это семейное. С тобой вообще хоть о чем-нибудь можно нормально поговорить?» — взорвалась темноволосая волшебница. «Как тебе погода?» — с усмешкой спросила змейка. «Издеваешься? Да пошла ты». Пенси быстро направилась в сторону двери. «Стой, подожди, я просто пошутила». Паркинсон развернулась и зло посмотрела на Куин. «Я правда ни о чем конкретном не думала, просто у меня плохое предчувствие. Такое ощущение, что должно случиться что-то ужасное, но я не могу понять что. Тебя это так сильно беспокоит?» Пенси присела на кровати рядом с Кейтлин. «Не знаю, возможно», — змейка неопределенно пожала плечами. «Думаешь, это из-за турнира?» — спросила Агнес. «Возможно. Ладно, все это не так важно. Скажи, о чем ты говорила?» — обратилась Куин к Паркинсон. «Я размышляла о том, где будут жить студенты других школ и будут ли они ходить с нами на уроки. Учиться с нами они вряд ли будут. Программы обучения в Хогвартсе, Дурмстранге и Шармбатоне совершенно разные, а многим ведь еще сдавать выпускные экзамены», — ответила Кейтлин. «Ты права», — согласилась рыжеволосая волшебница. «Но думаю, и жить в замке они не будут. Все же у нас разные привычки и обычаи. Но где они тогда будут учиться и спать, не знаю. Может, будут с помощью порталов перемещаться назад в свои школы?» — предположила Агнес. «Не думаю. Столь частое перемещение пагубно влияет на магическое ядро даже взрослого волшебника», — возразила Кейтлин. «Ладно, чего гадать. Скоро сами все увидим». Девушки согласились с этим и принялись заниматься каждая своим делом. Куин же снова погрязла в своих размышлениях. «Скоро в школу прибудут ученики из Франции и Дурмстранга. Где конкретно находится вторая школа, никто доподлинно сообщить не может. Но как бы там ни было, семья Кейтлин широко известна за пределами Англии, и не стоит сомневаться, что многие ученики обеих школ прекрасно знают ее фамилию. Дурмстранг вообще чуть ли не полностью построен на изобретениях ее семьи. Они сотрудничают уже многие годы, что приносит всем немало пользы. Во Франции мастера компании Куин Артифициалия также высоко ценятся. Чуть ли не каждая уважающая себя семья имеет в своем распоряжении хотя бы один артефакт, изготовленный этими мастерами». Куин не сомневалась, что стоит кому-то из них услышать ее фамилию, в покое змейку не оставит. А учитывая то, что семья Кейтлин на десятилетия скрылась от всех и заперлась в своих имениях, интерес к ней будет большой. Однако все это не было тем, что в действительности так сильно беспокоило девушку. Прибытие заморских гостей действительно вышло зрелищным. Одни только лошади чего стоили. Девушка готова была поклясться, что Хагрид в полном восторге от них, ну и от мадам Максим. Ученики Дурмстранга, что неудивительно, прибыли на корабле, но несмотря на столь банальный способ передвижения, по мнению Кейтлин, появились тоже весьма эффектно. Ученики Дурмстранга уселись именно за стол факультета Слизерин. Малфой был в восторге и безостановочно что-то рассказывал Виктору Краму. На это Кейтлин лишь закатила глаза. Она вообще надеялась спокойно отсидеться и покинуть зал, как только закончится торжественная часть и директор расскажет способ отбора чемпионов. Как это будет происходить? Змейка, Конечно же, уже знала, ведь недаром ее семья считается лучшей в области артефакторики и ритуалистики. «Куин, передай мне косуле, пожалуйста», — попросила Пенси, и Кейтлин устало прикрыла глаза. «Бёв Бургиньон, косуле стоит рядом с тобой», — объяснила Куин. От внимания змейки не ускользнуло то, что ученики Дурмстранга, услышавшие знакомую фамилию, замерли и удивленно уставились на девушку. Один ошарашенный вид самого знаменитого ловца этого века говорил о многом. «Прошу простить мне мое любопытство, но правильно ли я понял, что вы из рода семьи Куин?» — осторожно спросил Болгар, теперь и ученики змеиного факультета насторожились. «Все верно», — нехотя ответила она. «Вы правнучка великого артефактора Риманда Куина?» — почти с восторгом спросил Крам. «Праправнучка вообще-то...» Поправила его змейка. «Это большая честь познакомиться с вами». Не выдержал кто-то из учеников Дурмстранга и, не скрывая своих эмоций, громко вскрикнул. Оно и видно, недовольно прокомментировала его поступок девушка. «Прошу простить моего друга, просто наша школа существует благодаря артефактам, что изготавливают ваши мастера, а основу этому всему положили ваши предки. Поэтому для нас большая честь познакомиться с представительницей семьи Куин. Я прекрасно осведомлена, с кем и как давно сотрудничает моя семья, не стоит мне об этом напоминать. К тому же здесь я нахожусь не в качестве артефактора, а как ученица. Само собой, не переживайте, мы не станем вам досаждать». Болгарин накатил своих однокурсников суровым взглядом, и те покорно кивнули. «Буду весьма благодарна». Демонстрация Кубка Огня и объявление правил турнира не произвели на змейку особого впечатления. Все, что хотела, она узнала еще в Куин Мэнере, когда с ней просказал ей о грядущем турнире. Разумеется, в их библиотеке оказалось много интересной информации, касающейся этого мероприятия и самого Кубка. Знала она и то, что в этот раз наложено возрастное ограничение. Данное решение весьма ее порадовало. Во-первых, не будет соблазна в очередной раз влезть туда, куда не стоит. А во-вторых, не придется переживать за Поттера. Парень, конечно, не раз упомянул, что не хочет участвовать и в этом году полон решимости погрузиться в учебу с головой. Но мало ли, что может произойти. В подземелье к Василиску он тоже не горел желанием лезть, однако обстоятельства его вынудили. Покинуть большой зал без приключений у девушки не вышло. Почти у самого выхода ее нагнал Виктор и отвел в сторонку для того, чтобы поговорить в более спокойной обстановке и обсудить пару артефактов. Но не успели они о чем-либо договориться, как их прервал Игорь Каркаров, директор Дурмстранга. Симпатии этот человек у Кейтлин не вызывал, на все его комплименты и реверансы змейка отвечала весьма холодно. Мужчина попытался загладить свою оплошность, как только узнал, к какому роду принадлежит девушка, но первое впечатление уже было получено. К тому же интуиция подсказывала, что стоит держаться от этого человека подальше. Попрощавшись с Виктором и пообещав ему обсудить все вопросы позже, девушка покинула большой зал. Уже в дверях она заметила усмехающийся взгляд знакомого Гриффиндорца. «Наши семьи когда-то были довольно близки, но даже нам неизвестна причина вашего исчезновения», — произнес Виктор. Они встретились на следующий день ранним утром на берегу Черного озера. Разговор мог принять весьма сложный оборот, поэтому им обоим не хотелось, чтобы им помешали. «Я знаю историю своей семьи, как и то, что для вашего рода и по сей день создают артефакты наши лучшие мастера. Мы это очень ценим. Однако мои родные, в особенности прадедушка, очень тяжело воспринял тот факт, что ваша семья отказывается выходить на контакт с нами. Наша семья в свое время выбрала не ту сторону и сильно за это поплатилась. Время изменилось, мы стали другими, и той семьи, что знакома вашим родным, уже давно не существует. Я вас прекрасно понимаю, ни для кого не секрет, кого поддерживали студенты Дурмстранга и их семьи. Но вы правы, времена меняются, наша семья тоже совершила немало ошибок. И сколько ваших родственников поплатилось за это жизнью?» Виктор виновато опустил плечи. «А вот нам так не повезло, не прими мои родственники столь радикального решения, наш род вообще мог бы исчезнуть. Мне искренне жаль, что подобное произошло, но не думайте, что только ваша семья пересмотрела свои взгляды и предпочтения. Ни я, ни мои родители не придерживаемся его взглядов. Кроме того, много лет назад к моему деду приходил тот, кого нельзя называть, и предложил встать на его сторону. Дедушка отказался, причем весьма в резко негативной форме. Мудрое решение. Как я понимаю, теперь ваша семья придерживается некоего нейтралитета?» — спросила Кейтлин. как и ваша, я полагаю. Да, мы слишком много потеряли, чтобы это осталось незамеченным. Стоит ли моим родным и мне рассчитывать на то, что вы и ваша семья примите приглашение на дружеский ужин?» — с надеждой спросил Крам. «Прошу меня простить, но вынуждена отказаться. Моя мать не покидает стены Мэнора. Отец покидает его исключительно из-за рабочих моментов. В нашей семье только я взбунтовалась и поступила в школу. До этого все обучались на дому, а учителя давали клятву о неразглашении. Ничего, я прекрасно понимаю причины, по которым вы так осторожно себя ведете. Даже прими я приглашение, вашим родным бы это не помогло вернуть былой дружбы. Все, кого они знали, уже давно покинули нас, а мои родители и я весьма необычные в общении и поведении. Возможно, сказываются долгие годы затворнической жизни», — Кейтлин усмехнулась. «Понимаю», — Крам тоже улыбнулся. «Но могу ли я рассчитывать на дружеское общение с вами?» «Исключительно дружеское и при одном условии. Все что угодно. Поговорите со своими однокурсниками, я не хочу, чтобы информация о том, что мои родственники были приближенными Гриндевальда, дошла до директора. В наше время это, конечно, уже почти ничего не значит, но не хотелось бы ловить на себе его косые взгляды. Мою семью с ним больше ничего не связывает, все, что можно было исправить, мы исправили, а его идеи давно не звучат в нашем доме. Я вас прекрасно понимаю, не переживайте, я обязательно все им объясню, к тому же мы не славимся болтливостью или тягой к сплетням. В таком случае предлагаю перейти на «ты», — Кейтлин улыбнулась и протянула руку. «Прекрасная идея», — Виктор моментально пожал ее. За ужином атмосфера была немного спокойнее, нежели в прошлый раз. Видимо, Виктор сдержал свое обещание и поговорил со своими однокурсниками. Никто не лез к Кейтлин с вопросами и не бросал заинтересованных взглядов. Однако напряжение все же присутствовало, все потому, что через пару минут должны были объявить имена трех чемпионов. Беспокойство не покидало змейку с самого утра. Нет, это чувство появилось у нее еще в самом начале учебного года, но сейчас значительно усилилось. В голове стоял несмолкаемый гвалт, в котором просто невозможно было хоть что-то разобрать. Постепенно свет потух, голубые огни кубка осветили зал. Момент настал. Сейчас кубок примет свое решение. Сердце Кейтлин с каждой минутой билось все сильнее, и она не понимала почему. «Виктор Крам», — где-то вдалеке услышала Кейтлин, хотя она сидела недалеко от преподавательского стола. «Делакур». В ушах змейки что-то громко стучало, и сердце билось как будто в 100 раз быстрее. «Да какого черта происходит? Почему я не могу это остановить?» Кейтлин уже начинала немного паниковать. Кажется, Пенси что-то у нее спросила, но девушка ничего не смогла расслышать, лишь заметила ее встревоженный взгляд. «Седрик Дидгари». Тишина. Кейтлин прекрасно видела, как повскакивали со своих мест ученики, как они кричали и радовались, но она ничего из этого не слышала. Кажется, девушка теперь даже не ощущала биение собственного сердца, которое всего секунду назад норовило выскочить из груди. Куин уже было плевать на возможные последствия. Она позволила своему дару вести себя. Красная вспышка, испуганный взгляд зеленых глаз. Девушка все поняла. Они оба понимают, что означают эти красные искры. Они уже видели их трижды. Будет четвертое имя, только трое знают, чье имя сейчас прочтет Дамблдор. Кейтлин и Гарри, потому что чувствуют это с помощью дара, и третий человек, тот, кто подставил Поттера. Страх вперемешку со злостью отчетливо проскользнули на лице Гриффиндорца. Он явно был серьезен, когда говорил, что его не интересует это соревнование. Гарри Поттер. Пока парень шел в сторону директора, артефакт на руке Кейтлин буквально разрывался, сигнализируя о том, что Гарри на пределе. Его одолевают отчаяние и ярость. Снова подавив свой дар, девушка сосредоточилась на том, чтобы помочь парню успокоиться. Разъяренный интуит никому ничего хорошего еще не приносил. Еще до того, как директор велел всем вернуться в свои комнаты, Кейтлин уже покинула большой зал. Она прекрасно понимала, что завтра будет на первой полосе ежедневного пророка и кто обязательно прочтет эту газету. Она должна была переговорить с отцом, но покидать замок сейчас было нельзя. А если Гарри захочет обсудить случившееся, сейчас ему крайне важна поддержка со стороны друзей. Поэтому Кейтлин поспешила в коридор в северной части замка. Добежав до нужного места, девушка вызвала Патронус. Большой и грациозный гепард осветил большую часть коридора. «Нужно поговорить с тобой наедине, срочно», — а потом обратилась к гепарду. «Передай послание Джею», — зверь поклонился и исчез, выпрыгнув в окно. Ответа не пришлось долго ждать. Всего через пару минут степной орел с широкими крыльями возник перед змейкой. «Я один. Что случилось?» – спросила птица голосом Джея. Китлин вновь вскинула палочку, и ее патронус тут же вернулся в коридор. Девушка продиктовала ему новое послание. «У нас снова проблемы. Гарри кто-то подставил. Его имя вылетело из кубка огня, и он теперь четвертый участник турнира трех волшебников. Утром эта новость будет во всех газетах. Ты не должен допустить, чтобы Сириус покинул дом. Делай все, что угодно, но не позволяя ему поддаться эмоциям и совершить глупость. Напомни ему, что у Гарри остался только он. К тому же он все равно ничем не сможет помочь, а вот у меня на это больше шансов. Передай ему, что я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы Гарри не пострадал». Девушка кивнула гепарду, и он вновь умчался. Змейка не стала дожидаться ответа. Она была уверена, что Джей сразу захочет предупредить Сириуса и постарается убедить его не покидать Мэннер. Поэтому, взглянув последний раз на лес, Китлин отправилась в сторону гостиной Слизерина. Но не успела она туда дойти, как из-за угла на нее вылетел Снейп. «Ты срочно нужна в комнате чемпионов», — сообщил он. «Зачем?» — удивилась девушка. «Этот идиот из Дурмстранга решил напомнить всем, что в школе учится потомственный артефактор, который может помочь разобраться в ситуации. Там полная комната взрослых волшебников. Зачем им ребенок?» — поинтересовалась Китлин, параллельно пытаясь нагнать Снейпа. Однако ни один из них ничего не понимает в артефактах. «Если они думают, что я стану что-то с ним делать, то это не так. Кубок только что погас, судя по тому, что я о нем читала. Трогать его нельзя дня три». «Почему?» – удивился Зельевар. «У этого артефакта необычный магический фон. После того, как он выполнил свою работу, магии кубка нужно время, чтобы успокоиться. Иначе можно схлопотать что-нибудь малоприятное. Вот и поможешь им разобраться. А в чем там разбираться?» «И так понятно, что парня подставили». Девушка непринужденно пожала плечами. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Снейп, пока они быстрым шагом пересекали большой зал. «Ему 14, он далеко не отличник. Вы правда считаете, что он способен обойти заклятие директора и обмануть древний артефакт?» Вопрос был скорее риторический, так что девушка взмахом головы указала на дверь, и Снейп немедля открыл ее. Все, что дальше происходило, можно было назвать только цирком. Шум, споры, необоснованные подозрения от Грюма. Все это начинало ее раздражать. Однако змейке пришлось взять себя в руки, когда она в очередной раз почувствовала злость и напряжение со стороны Гриффиндорца. Но в этот раз артефакт не смог ему вовремя помочь. Парень в очередной раз смог поразить всех присутствующих и заодно заткнуть их. Поступок рисковый, но зато теперь все в комнате точно знают, что Гарри не кидал свое имя в кубок. Сама магия подтвердила его слова. «Хорошо, что я в прошлом году подсунула ему книгу про магические клятвы и обещания». Парень явно делал успехи и становился сильнее. Благодаря браслету на руке парня, змейка могла хорошо чувствовать увеличивающуюся силу Гриффиндорца. Но ему нужны тренировки, иначе он не сможет должным образом ею пользоваться. А если учесть то, что он теперь участник турнира, тренировки нужны ему вдвойне. Китлин было совершенно неинтересно слушать речь мистера Крауча. Правила она знает, а про сами испытания он вряд ли станет рассказывать. Так что, быстро попрощавшись со всеми, змейка покинула комнату. День был очень сложный и тяжелый, девушке срочно нужен сон, хотя бы на пару часов. Глава 32. План F. Гостиная факультета Гриффиндор. 1994. Вопросы посыпались на Гарри, стоило лишь переступить порог факультетской башни. Близнецы с восторгом и завистью пытались выпытать у него, как он смог провернуть это и почему не поделился с ними. Кто-то кричал, что неважно кто, главное, гриффиндорец. Многие давали ему напутственные советы, тем самым поддерживая. Однако никто не хотел слушать самого Гарри, который как попугай повторял одно и то же. «Это не я, я этого не делал». Есть ему не хотелось, как и разговаривать или даже видеть кого-то. Никто ему не верил, никто не замечал, что Гарри совершенно не рад тому, что его имя вылетело из кубка. Абсолютно всем плевать, что ему всего 14, а испытания в турнире рассчитаны на 17-летних волшебников, знающих и умеющих намного больше, чем он. Ко всему прочему, бывали случаи, когда чемпионы погибали на турнире. Гарри собирался посвятить этот год учебе. Хотел попробовать освоить руны, несмотря на то, что Рон и Гермиона активно отговаривали его. Подруга сомневалась, что парень потянет столь сложную программу, а Рыжий, похоже, просто не хотел ходить на прорицание без Гарри, и чтобы его друг стал еще больше времени проводить в библиотеке. Но похоже, руны ему в любом случае в этом году не светит, а в следующем он уже вряд ли сможет их нагнать, да и к тому же на пятом курсе им предстоит сдать ЦОВ. С этими мыслями Гарри отправился в спальню, стараясь игнорировать радостные крики вокруг. В комнате на кровати лежал Рон и что-то напряженно разглядывал на потолке. «А, это ты», — равнодушно произнес Рон. «Поздравляю тебя». «Поздравляешь? С чем, интересно?» — удивился парень. «Ты ведь теперь участник турнира трех волшебников». Зло крикнул Рыжий. «Я этого, как ты это сделал? Никто не мог переступить возрастную черту, даже мои братья». Воспользовался мантией-невидимкой, его друг уже покраснел от злости. «Мантия не обманула бы возрастную черту», — устало вздохнул Гарри. «Значит, ты нашел другой способ. Но почему ты меня с собой не позвал? Я, может, тоже хотел попытать удачу. Послушай, я не бросал свое имя в кубок, я вообще к нему даже не приближался». «Так я тебе и поверил. Ну, не хочешь говорить остальным, как ты это сделал, но мне-то ты можешь рассказать. Я же твой друг. Я не делал этого. Кто-то другой бросил в кубок мое имя». Гарри тоже начал злиться. «Ну, конечно. Кому это вообще нужно? Это даже звучит бредово. Твои обвинения звучат бредово». Рон подскочил к Гарри практически вплотную. «Плевать, но я хотя бы не лгу собственным друзьям», — выкрикнул Рыжий в лицо Гарри. «Я не лгу. Да, а кто говорил? Я бы бросил свое имя ночью, чтобы никто не смотрел». Ты вырвал фразу из контекста, ко всему прочему она звучала совершенно иначе. Возмутился Гарри. «И раз уж ты заговорил об этом, то вспомни, что до этого я дважды говорил вам, что не хочу участвовать в турнире. Видать, кто-то просто передумал и решил в очередной раз насладиться всеобщим вниманием», — ехидно бросил Рон. Этого Гарри уже не смог стерпеть. Гриффиндорец на протяжении трех лет старался не выделяться. Да, у него это плохо получалось, неприятности сами его находили. Но он никогда не наслаждался славой, не хотел всеобщего внимания. Ему всего лишь хотелось найти друзей, дом, в котором не будут причинять боль, и семью. Гарри стал известен каждому волшебнику благодаря тому, что не умер от Авады. Он потерял родных в ту ночь, а все постоянно напоминают ему об этом. Кому нужна такая слава? Гарри сделал шаг назад. «Нам больше не о чем говорить», — безразличным голосом произнес он и вышел из спальни. Гриффиндорец не взял с собой ни мантию отца, ни карту мародеров. Он даже не задумался о том, что его может кто-то поймать после отбоя вне факультетской башни. Все его мысли сейчас были только о том, как бы поскорее добраться до коридора в северной части замка. Даже если Кейтлин там нет, что вероятнее всего, то он просто хочет побыть в тишине и подальше от бушующей толпы. Парень врезался в кого-то теплого и невысокого. Он почувствовал, как чьи-то руки нежно обхватывают его вокруг шеи и аккуратно поглаживают по плечу и голове. Он инстинктивно обнял в ответ, разместив свои руки на талии девушки. «Мне жаль», — услышал парень тихий шепот рядом со своим ухом. «Все так радуются тому, что я участник, а я не могу. Я понимаю, не представляю, как с этим справиться. Еще и Рон заявил, что я это сделал для того, чтобы привлечь внимание. Похоже, он действительно считает, что я жажду славы. Рон просто завидует, но при этом не понимает, что слава – не только внимание толпы. Он не осознает, что слава может сыграть злую шутку, все могут в один момент от тебя отвернуться. Он просто еще не вырос, к тому же воспитывался в многодетной семье, где старшие братья явно умнее и талантливее его». «Что мне делать?» – спросил Гарри. «С турниром или с Роном?» «Совсем. С Рыжим разбирайся сам, тут я мало что могу сделать, а вот с турниром помогу. Тебе нужно много всего выучить и многому научиться за очень короткий промежуток времени. Но если ты готов, то я помогу тебе», – ответила Кейтлин, выпуская Гарри из объятий. «Ты правда это сделаешь?» «Конечно. Разве не для этого нужны друзья?» Девушка весело подмигнула парню. И впервые за весь вечер Гарри смог успокоиться и спокойно выдохнуть. В воскресенье Гарри проснулся от очередного кошмара, но на этот раз он значительно отличался от тех, что снились ему раньше. Сегодня он отчетливо осознал, что в своем сне видит Петтигрю и какого-то неизвестного ему волшебника. Они находились в каком-то старом доме, в очень грязной комнате, где перед камином стояло большое кресло. В нем явно кто-то сидел, потому что Питер и неизвестный волшебник все время смотрели в ту сторону и разговаривали с тем, кто там находился. Однако этого третьего волшебника увидеть все никак не получалось. Сев в кровати, парень понял, что в комнате остался только он. Рон, похоже, не стал его дожидаться и ушел на завтрак. Что было неудивительно, если вспомнить их вчерашний диалог. Спускаться в гостиную и тем более в большой зал ему совершенно не хотелось. Но не мог же он весь день проваляться в кровати. Как минимум завтра ему придется пойти на уроки и все будут на него глазеть. Встав, парень пошел умываться и одеваться. Все это он делал крайне медленно и неохотно, стараясь как можно сильнее оттянуть тот момент, когда ему придется выйти к однокурсникам. В гостиной факультета его явно ждали. Не успел Гарри спуститься с последней ступеньки, как послышались аплодисменты. Гриффиндорец тяжело вздохнул и постарался даже не смотреть на своих однокурсников. Он быстрым шагом направился в сторону портрета полной дамы. В замке существовало одно тихое и безлюдное место, где его никто не найдет. Именно туда он и направлялся. Но на лестнице он неожиданно столкнулся с Гермионой. «Привет!» – радостно поздоровалась девушка. «Тебя не было на завтраке, и я решила взять для тебя что-нибудь». Подруга протянула ему несколько сэндвичей, завернутых в салфетку. Гарри был безумно благодарен Гермионе за то, что она подумала о нем и принесла ему еды. «Спасибо!» – просиял парень и забрал еду. «Может, прогуляемся?» – спросила Гриффиндорка. «Конечно!» – ответил Гарри, параллельно с этим откусывая большой кусок сэндвича. Гарри, разумеется, не повел подругу туда, куда хотел пойти первоначально, все-таки это было их с Кейтлин место. Поэтому гриффиндорцы выбрались из замка и направились в сторону озера. Почувствовав, что Гермиона тот человек, которому он может доверять, Гарри рассказал ей обо всем, произошедшем вчера. Про кубок, про споры учителей, про то, что рассказала им Кейтлин, и то, как они поссорились с Роном. «Сразу было понятно, что ты тут ни при чем», — кивнула Гермиона, когда Гарри закончил свой рассказ. «Если честно, ты выглядел так, будто готов разгромить весь большой зал, было что-то в твоем взгляде, какая-то обреченность, что ли?» — тихо продолжила подруга. «Я, действительно, был безумно зол, но еще до того, как директор произнес мое имя, я понял, что это буду именно я». «Почему?» — удивилась девушка. «А ты не находишь, что влипать каждый год в истории, для меня уже какая-то традиция?» Грустно усмехнулся Гарри. «Некая закономерность действительно прослеживается», задумавшись, ответила Гермиона. «Ты думаешь, что все это не просто совпадение?»